Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песен 7 глава 8, которая называется «Господь Нарасимха-дев убивает царя демонов». Текст 18. Пока Хираньякашипу озирался, пытаясь понять, откуда исходит зловещий гром, Господь в образе удивительного существа, то ли льва, то ли человека, вышел из колонны. Хираньякашипу изумился. Кто это? Получеловек? Полулев? Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачебе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Демон не может понять, что Верховный Господь безгранично могущественен. В ведах сказано: «Парасья шактир вивидханьева шруяти свабхавики гьяна бала крияча». Разнообразная энергия Господа всегда действует как естественное проявление Его высшего знания. Демону, конечно же, покажется удивительным, что одно существо объединило в себе черты льва и человека. Ведь обычно демоны не видят проявлений того непостижимого могущества, за которого Господа называют всемогущим. Это его свойство непостижимо для демонов. Они думают, что Господь – обыкновенное существо, такое же, как они сами. «Авадьянанти мам мудха манушим тану ашритам». Мудхи, глупцы, считают Кришну обычным человеком, который родился в этом мире, чтобы принести благо другим. «Парамбхавам аджнантага». Глупцы, негодяи и демоны – не осознают, что Господь в высшей степени могуществен. Он может делать все, что угодно, и поступать, как пожелает. Получив благословение от Господа Брамы, Хираньякашипу считал себя в полной безопасности, ведь ему было обещано, что его не убьют ни животное, ни человек. Этому демону и в голову не приходило, что животное и человек могут объединиться в одном существе. Не на шутку, а задачу и его, и других демонов. Так проявляется всемогущество Верховной Личности Бога. Пока Хираньякашипу озирался, пытаясь понять, откуда исходит зловещий гром, Господь в образе удивительного существа, то ли льва, то ли человека, вышел из колонны. Хираньякашипу изумился. Кто это? Получеловек или полулев? Итак, по сути дела, в этом стихе объясняется положение преданного, положение непреданного. И для нас, в частности, также непонятно эти два положения. Положение преданного и положение непреданного. И поэтому Шримад Бхагаватам описывается как раз в этой песне Шримад Бхагаватам, что невеликие гьяни, йоги, мудрецы не могут понять положение преданного и деяния преданного. Точно так же, как положение Кришны, не каждый может понять и не может понять его деяния. Как Кришна говорит, из десятков тысяч стремящихся к совершенству, лишь единицы встают на этот путь. Из них единицы встают на путь самосознания, те есть, ну и так далее. И едва ли один познает меня, Кришна говорит. Это положение преданного всегда остается непонятным. Так же, как мы не понимаем до сих пор, кто преданный. И поэтому всегда сбиты с толку. Мы тоже не можем различать. И мы в лучшем случае различаем благочестие, святость, чистоту, брахманизм, отречение. И здесь Прохлада Махарадж называет эти все качества показными, показным благочестием. И мы тоже стремимся к этому показному благочестию. Мы выбираем таких людей. Как же так происходит? Мы думаем, что нет преданных, но мы просто не способны их видеть. Не способны видеть их поступки в преданном служении. Не можем понять, как они себя ведут. Что вообще показывает, что человек преданный? Как это сапожник оказался преданным, а браман нет? Для нас это непонятно. Хотя мы говорим, вот надо все делать с преданностью. Но для нас все равно остается это непонятным. Почему? Потому что мы сами ничего не можем делать с преданностью. Мы можем думать, что мы делаем что-то с преданностью. Но реально действовать с преданностью мы не можем. Почему? Потому что даже такое понимание, как преданность, для нас сокрыто. Поэтому мы всегда сбиты с толку, годами протираем штаны, что-то проповедуем, ходим, чему-то следуем. Но ничего не происходит, и мы не можем понять, почему. У Прохлады все так происходило, у нас ничего не происходит. почему какие-то личности описываются в шастрах, как удивительные деяния этих личностей, но мы не наблюдаем это в жизни. И тогда у нас порождается концепция, ну, это Прахлада Махарадж, это Сатья-юга, это в прошлой эпохе, там рядом был Кришна, люди были более благочестивы, у нас не такая карма и так далее. И мы начинаем выдвигать очень много разных аргументов в причину того, что мы сами не видим таких людей, сами не ощущаем такого прогресса абсолютно и так далее. И в лучшем случае мы устраиваем здесь свою семейную жизнь, зарабатываем деньги, пытаемся избежать каких-то трудностей жизненных и так далее, и так далее. И все, и на этом прекращается вся наша жизнь. И практически наши мотивации в преданном служении, в аскезе, вот сегодня экадыши, мы повторяем джапу, все это тапаси, то есть мы делаем то, чего мы не хотим, вроде, в общем-то, делать, но мы, как Хиранья-Кашипу, мы хотим просто улучшить свое материальное положение, мы хотим избавиться от разных трудностей, страданий, мы боимся смерти. Здесь видно, что Хиранья-Кашипу, он говорит, чтобы меня никто не убил. Он занимается йогой, он узнает закон кармы, реинкарнации, он знает, где душа, как, что, что не надо скорбеть. Он все знает, он все знает. Но скорбит он о чем? Он скорбит о чувственных наслаждениях, и поэтому он беспокоится о своем теле. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что ты говоришь-то как мудрец, а скорбишь о том, что недостойно скорби. Ты постоянно боишься смерти, страх смерти. Ты боишься потерять какие-то отношения, то и все, пятое, десятое. И все эти отношения, и все то, что ты боишься потерять, ложно. И твое поклонение ложное. Точно так же и в нашем случае может происходить. Мы тоже поклоняемся, что-то все такое. И мы так в ужасе говорим, кто-то поехал в Индию, сломал шею, покинул тело. И мы в ужасе. Мы думаем, о, не дай бог, о, надо лучше повторять джапу, а то тоже поедешь в Индию, шею сломаешь и похоронят тебя где-нибудь. Мы тоже беспокоимся. Никто не хочет сломать шею. Нам страшно. Никто не хочет заболеть раком. Посмотрите, лейкемии. Мы хотим стать браманами, чтобы умереть в брахманической инициации. Почему? Все это из-за страха перед смертью. Мы как Хиранья-Кашипу, но выглядим очень благочестиво. Очень благочестиво. И это благочестие показное. Кому же мы это хотим показать все? Себе. Показное благочестие, это не значит, что мы хотим показать его кому-то. Показное благочестие – это когда мы о себе думаем так, кем мы не являемся. Мы боимся того, чего не стоит бояться. Мы строим такие все взаимоотношения, которые на самом деле нас удовлетворяют. Не то, чтобы это удовлетворяет кого-то или мы кому-то хотим. Нет, мы хотим показать себе и удовлетворить себя. И Шрила Санатана Госвами говорит, это самая высшая форма иллюзии, самая тонкая форма иллюзии – наслаждаться своим благочестием, наслаждаться своим благодетельством, кого-то учить, кого-то вести за собой и так далее. Это стремление обучать. Очень сильно желать быть похожим на учителя. Что я тоже вот учитель, я тоже обучаю. И люди сбиты с толку. Они получают какие-то способности, они получают какие-то материальные блага. Они получают положение, какие-то взаимоотношения. Но преданность для них остается сокрытой. Хиранья-Кашипу всех нас превзошел во всем. Во всем абсолютно. У Хиранья-Кашипу был вкус к аскезе. Все было. И все эти вкусы были продиктованы сильными материальными желаниями. И Хиранья-Кашипу был настолько разумен, что он понимал, что при определенных других действиях можно добиться куда большего эффекта. Можно завивать могущество через йогу. Он настолько был грамотен, что садхана – это очень мощный процесс. Он прекрасно понимал пранаяма, там, асаны, как себя вести, что надо жертвовать, надо вот так действовать. Он все это прекрасно понимал. И при этом он демон. И поэтому Нарада говорит, что если даже человек носит брахманический шнур, пьет чаринамриту, воспевает имена Бога, поклоняется шалограмма Шилу, то есть Мурти, но при этом он не занят преданным служением, любовным преданным служением, он демон. Демон. Если он не занят преданным служением, он демон. И все вот мы здесь сидим, и мы на 100% уверены, что мы заняты преданным служением. Потому что у нас есть авторитетный гуру, у нас то, все. Мы статуэткам поклоняемся, статуэтки Прабхупады, статуэткам в алтаре. Мы уверены. И мы всегда сбиты с толку, что же такое демон? Кто такой демон? Что значит быть демоничным? Что значит культивировать демоничное в сердце? И говорится, Хиранья-Кашипу был материалистом. закоренелым материалистом. Как Шрила Прабхупада сказал, если материалисты начнут изучать веды, они превзойдут нас во всем, кроме преданности. Во всем превзойдут нас. Потому что у них такие средства, такие возможности изучить, как путешествовать на другие планеты, как завоевать три мира, как продлить жизнь, как не умирать, как регенерироваться через эти звуки, через эту пранаяму, через то, через все. Они могут всего этого достичь. И поэтому говорится, что асуры, они бороздят просторы Вселенной. Асуры, демоны, мы не бороздим, а они бороздят просторы Вселенной. У них всякие космические корабли, то, сё, у них ситхи, они могут телепортироваться, по лучу двигаться и так далее. Что угодно могут делать. Они проходят через разные временные шкалы, в разные уровни пространства путешествуют. Они достигли такого совершенства во всем материальном. Говорится, что биласварги устроены во много сотен раз комфортнее, чем райские планеты. Более того, они достигли такого внутреннего состояния, что они не боятся хода течения времени. Мы все тут трясемся, когда помрем. Дайте инициацию, скоро помру. А они не боятся хода течения времени. И мы думаем, о, демоны какие-то ерундовые. А мы преданные. В чем же наша преданность? И поэтому мы видим, что в сампрадаях вводится поклонение Нарасимха-деву. Очень важное поклонение Нарасимха-деву. И поклонение это не просто бухтеть там какой-то джай Нарасимха-дев или намасте Нарасимхая. Нет. Это углубиться в понимание, что же произошло с Хиранья-Кашипу, что произошло с Прохладой. Почему Прохлада преданным считается, а Хиранья-Кашипу демоном? В чем между ним различие, между ними, между этим Хиранья-Кашипу и между Прохладой? И мы видим только то, что его топтали, били и все остальное. А он такой, как мы. Он воспевал. Но почему же с нами тогда такое происходит? Мы воспеваем больше, по много лет. Прохладу были 5-4 года ему было. Его слонами не затоптать, в огне не сжечь. Давайте друг друга подожжем. И мы увидим. Бесполезно. Мы тут же сгорим. Мы тут же сгорим. И как говорил один мудрец, не огонь жжет, а ты чувствуешь его жар. Если ты изменишь чувство, огонь перестанет тебя жечь. Но чтобы изменить это чувство, ты должен изменить свое сознание. Не глаз видит, а ты. И поэтому нельзя говорить, что у меня плохое зрение, или глаз там какой-то не такой. Что-то с сознанием происходит. И так далее, и так далее. Живое существо не может понять, что огонь, он не горячий и не холодный. Это мы его так воспринимаем. И Прабхупада говорит, а на солнце живут другие человеческие живые существа, и они даже там мерзнуть могут. А для нас это... жар. Почему? Таковы мы. Не таково солнце. Таковы мы. Поэтому говорится, то, что для одних живых существ нектар, для других яд. И наоборот. Почему? Потому что все мы разные. Это зависит от нас. Мы говорим, о, я скоро умру, старый. Какой концепции мы придерживаемся? Телесной. Мы не можем понять и обеспокоены своей старостью, своими болезнями. И этот страх вынуждает нас как будто бы прогрессировать. Как? Духовно думаете? Нет. И мы всегда не можем понять, что же такое духовный прогресс. Мы работаем, собираем деньги, пытаемся где-то жить, замуж выйти или наоборот развестись. И мы полностью обеспокоены только мирскими желаниями, мирскими проблемами. И это нас очень сильно связывает с религией. Очень сильно связывает нас с религией это. Именно это основной фактор нашей связи с религией. И ничего другого. Вот почему Кришна говорит, из десятков тысяч лишь единицы встают на путь преданного служения. А на путь преданного служения, то есть начинают разбираться, что такое преданность, единицы среди осознавших себя. Можете себе представить? А единицы пытаются осознать себя, те, кто стремятся к совершенству. Все остальные нет. Таким образом, стать преданным очень сложно. Настолько сложно, что в Бхагаватам описывается, что преданные в век Кали редки. А мы думаем, вот целая международная организация преданных. Да вы что, шутите? Вы посмотрите, воровать нельзя, красть нельзя. Везде все ломают, гадят, не встают, гасятся. Культивируют совершенно другие желания, совершенно другие мотивации. Сбитые с толку тем, что такое духовно, что такое недуховно. И мы говорим, о, все, мир спасен. Совершенно другая ситуация. Совершенно другое происходит на самом деле. Много религий думали, что они спасены. Христом спасены, Магомедом спасены, Буддой спасены. А мы с вами сейчас смотрим и думаем, нифига никто не спасен. Ни христиане, ни мусульмане, ни буддисты, ни индусы. Почему? Все думают о деньгах, о чувственных наслаждениях. Все хотят здесь оставаться и здесь наслаждаться. Никто не устремлен в какую-то духовную жизнь. Никто. Всем нужна религия только, потому что это наиболее мощный, наиболее практичный, наиболее действенный фактор, чтобы изменить свое материальное положение. Вот и все. И всем нужна религия. И все в эту религию ныряют. Прибежище. Прибежище для чего? Для души? Да, для души, которая отождествляет себя с телом. И поэтому говорится, религиозность и преданное служение – противоположные вещи. Противоположные. И поэтому Прабхупада и говорит, когда мы смотрим глазами религии на Арджуну, он не просто какой-то нормальный человек, благочестивый человек или кто-то, он злодей. То есть глазами религии, что значит злодей? Демон. Хуже демона. Но глазами духовной жизни он великий преданный. Великий преданный. И все опять сбиты с толку. И Нарада поэтому говорит, даже если человек носит шнур, пьет чаринамриту, воспевает что-то, святые имена Нараяна кричит, поклоняется Шилограму Шилу, но не занят преданным служением. Что значит с преданным? И Санатана Госвами говорит, из этого процесса ничего другого, кроме преданности, он не желает получить. И с преданностью он, значит, делает то и так, кому он служит. В частности, Кришне. Он хочет получить бхакти уттама. Больше ничего не хочет из этого процесса. И поэтому Кришна говорит, что великие мудрецы, совершая любой вид деятельности, в конце говорили «Ом Тат Сат». И переводится, что такое «Ом», что такое «Тат» и что такое «Сат». Не просто говорили, чтобы лицемерить друг перед другом, а каждый раз, когда они повторяли джапу, никто не знал, кроме Бога и их. И они говорили «Ом Тат Сат». «Не давай ничего мне материального, лучше двинь меня духовно». Они что-то делали, работали и говорили «Ом Тат Сат». Не позволяй мне наслаждаться. Лучше позволь мне еще сильнее и глубже тебе предаться. Что-то они мыслили, какие-то желания материальные появлялись. Только появлялись материальные желания. И мудрецы говорили, Ом Тат Сат, не исполняй их. Лучше исполни наши духовные. То, что для души будет благоприятно. Не исполняй этого материального. И Шрила Прабхупада описывает, что великие личности так действуют. И он говорит, Сомахатмасу дурлабха. Редкость, такие великие личности вообще редки. И в Сатья-югу, и в Двапара, и в Трету. Что же говорить о Кали-юге? Редки такие личности. И почему же они редки? Потому что мало кто хочет предаться. Мало кто пытается предаться. Все культивируют мирскую религиозность. Что значит мирская религиозность? Религия, и поэтому в шастрах описывается три веда вади. Они точно знают, что только благодаря религии можно поправить свое материальное положение. И после этого можно наслаждаться. И что цель жизни, что является? Удовлетворить все свои материальные чаяния и ожидания. Удовлетворить, и сердце жжет этими материалами. Мы можем хоть как побрить голову, говорить о том, что мы преданы, а в сердце у нас материальные желания. Материальные желания. У нас материальные привязанности к чувственным наслаждениям. Мы хотим наслаждаться счастьем. Мы хотим материального счастья. И когда мы говорим о Вайкунтхе, у нас несомненно представление о Вриндаване, о Майпуре, о Джаганнатхапуре. Материальное счастье. Почему? Потому что мы не понимаем, что такое духовное. Абсолютно не понимаем, что такое духовное. И тогда мы говорим, о, неплохо было бы во Вриндаване оказаться, так, сяк. Но там нет материального счастья. Там одни аскезы могут вас встретить. Одни аскезы, одни проблемы, болезни всевозможные, какие-то испытания, голод, холод, нищета, побои, вас могут бить, там, заразить какой-то смертельной болезнью, и вы даже не узнаете о том, что это милость Кришны. И мы здесь точно так же, мы все убегаем от этого, мы все сбегаем, мы пишем кляузы, жаловаться ходим, а бык Дхарма, он Дхарма просто, он знает, для чего Дхарма, и он говорит, Жертва, указывающая на преступника, сама уподобляется преступнику, ибо причиной того, что с ним происходит, является лишь оно само. В результате того, что оно в прошлом совершило такое действие, а теперь лишь получает реакцию. Но причина – оно. И чтобы сжечь реакцию, оно должно смиренно принимать реакции. Это бык Дхарма, который просто говорит о том, что суть религии – это развить в себе то, что необходимо для преданного служения. Человек, который не развивает определенное понимание этих вещей, не может совершать преданное служение. Ибо все, что будет ему посылать Господь, он будет с этим бороться. Ему будут говорить, ну-ка давай иди, становись бухгалтером, он будет ломиться, вот меня тут эти не удовлетворяют, эти не удовлетворяют. Ему будут посылать болезни, он будет в больницах прозябать целыми днями. Ему будут посылать что-то такое, какие-то врагов, он будет от них убегать, за милицию прятаться. Он ничего не поймет, что это приходит, чтобы ты принял это смиренно, чтобы Кришна решил твою проблему, чтобы ты обратился к Кришне, чтобы ты смог смиренно принять. Через что? Через преданность. Как Христос. И Прабхупада приводит пример. Христа пытались убить, и он не кричал, милицию позову. Его били, оскорбляли, оплевывали. И он это принимал как что? Как милость. Как милость. Как милость. И в какой-то момент есть эти две грани в истории Христа. Шрила Прабхупада изучал христианство, и он говорил, эти две грани между религией и между преданностью. Когда ему было дано явление Христу, когда он увидел, что с ним произойдет в итоге за все, что он делает, что он будет поруган этими невежами, оплеван, оскорблен, унижен и приколочен, как преступник на кресте, его убьют. И вот тогда встала дилемма выбора. Дилемма выбора, где он говорит это выражение «доминует чаша сия меня». Испугался. Или как на кресте «О Господь, почему покинул ты меня?» То есть это дилемма между материализмом и духовностью. Как воспринять? И я поэтому рассказывал вам, как в письме к ученице духовный учитель пишет: «Ты настолько удачлива, ты получила милость Кришны, у тебя рак крови». И люди в шоке. Это что такое? К маме вот покажи такое, что гуру пишет. Или папе, или Минздраву, или президенту страны. Или кому-то покажите, что это вот кришнаиты, вот такие гуру у них, вот такие. Они пишут, какая удача у тебя от нашего Бога. Ты рак заработала крови, лейкемию. Какая удача, тебя посадили на пожизненно. И теперь ты можешь сконцентрироваться, тебя майя теперь не беспокоит. Или что-то еще. Как Харидас Такур говорит, я вас благословляю, чтобы вы всегда оставались в таком состоянии. И люди сбиты с толку. Но почему мудрецы говорят, это духовно, вот это духовно, все остальное материально. И поэтому в шастрах говорится, что тот Бог, который выручает вас из беды, должен натолкнуть вас, что вы поклоняетесь неистинному Богу. И рассказывается история, как человек поехал на рынок на велосипеде. И поставил велосипед в одном месте. Знаете, такие замочки есть в Индии. Там, чтобы колеса не крутились, там на замок и велосипед. И невозможно ехать. За раму там прицепляют и за колесо. И он там ходил, ходил, ругался на рынке. Там все дорого, сволочи те, сволочи эти, туда-сюда. Ну, как обычно. Тут дешевле, тут 30 копеек сэкономил, тут 2 копейки сэкономил. Тут пол копейки сэкономил. Половина до половины одна в итоге сэкономил. И забыл про велосипед. И с этими корзинами раз домой пришел, а жена его спрашивает, а где велик? А он-то так ругался, и он такой, ух, елки, и побежал на рынок. И думает, ну все, велосипед кто-нибудь унес. Наверняка украли. Потому что можно просто велосипед погрузить, взять, там отпилить потом где-нибудь, и все. Уехать-то не умеешь, но взять-то его можно, украсть-то. И он такой думает, ну все, велосипед. А нищая семья, велосипед, ну как для них, как вообще, как кран подъемный. И он прибегает, и велосипед стоит, и нетронутый. И он такой радостный, весь день его не было. И он думает, вот это да, во милость Кришны. Он говорит, о, Кришна, как же ты милостив ко мне. Дал мне новую зарплату, дал мне новую мордуленцию. Дал. Мы тоже такие же. Мы думаем, что это милость Кришны. И завидуем таким людям. О, их-то Бог защищает, у них-то велик не украли. А вот у этого все воруют, все на него наезжают, все его критикуют, жизни ему не дают. Мы думаем, вот кому жизни не дают, вот на ком милости Кришны нету. И он такой же был. дурачок. И он такой на радостях прибежал в храм, перед божествами упал, Кришна следит, и давай молить. О, спасибо, ты как милостив ко мне. Ой, теперь я буду вообще вставать рано, буду все делать. Вот все, все то, ух, такой вдох. О, думает, вот все-таки Бог-то есть. Есть Бог, Бог-то, кстати, видит, кто есть кто. И когда намолился, все, прямо же пожертвовал, вышел, а велик украли. Эти истории непростые, истории очень удивительные. Кажутся такими примитивными, но в них суть заложена. Что же такое Бог, за что его благодарить, как служить, что делать? И человек всегда сбит с толку, всегда сбит с толку. Он даже не расценил, где была милость Кришны. Да где же была милость, что у него украли или не украли? Но как вы думаете, после того, как украли, он благодарность к Богу у него осталась? Так вот так же и мы. Мы порой тут и бьемся, и то, и все. И если нас поженили, ой, как мы моним, вот это все благодаря Туласи Кришна Прияси Наму Наму. Это же джапа нам дала нового здорового ребенка. А если б урод вам, как милость Кришны? Нет, надо его абортировать, урод не надо, без башки не нужен нам. А в чем же милость Кришны? Кто поймет, что такое духовная жизнь? Насколько вы за столько лет поняли, что такое милость Кришны? За столько лет! А как вы думаете, вот то милость Кришны, о чем я рассказываю, или вот это? Что Хирани и Кашипу бы никто не тронул, а прохлади жизни не было. Где милость Кришны? И где духовная жизнь? На кресте висеть или сбежать? Принять добровольно страдания. И Кришна, говорится, послал Брахме страдания. Когда Брахма решил узнать, в чем же смысл человеческой жизни, в чем цель, говорится, он услышал, он стал медитировать, в чем суть? И он услышал два слова. Тапа, тапа. Прими добровольно страдания. Это моя милость. Добровольно я тебе буду посылать страдания, а ты из-за того, что ты хочешь духовно продвигаться и получить истину, должен их принимать как мою что? Милость. Как мою милость? Прими тапасию. Прими тапасию. И он сказал, тапа, тапа. И Кришна говорит, тапасии я творю эти духовные и материальные миры. Если бы я сам не следовал тому, что говорю, этой тапасе, все бы впали в грех. Что значит в грех? Избегали бы что? Тапаси. Избегали бы этой тапаси. То есть добровольно принимали бы, смиренно принимали эти вещи. Весь мир бы впал бы в грех. И поэтому Шрила Прабхупада описывает, что человеческое Атату Брама Джигьяса точно должно быть понято. Что человеческая форма жизни предназначена для тапо дивьям. Единственное предназначение человеческого тела – это принять тапо дивьям. Тапо означает страдания, которые позволяют духовно продвигаться. И эти страдания дают нам авторитет какой-то. Не так, что мы там сами себе устраиваем страдания. Выдумываем их устраивать. Нет. Из предписаний шастр. И шастры толкует духовный учитель. И его толкования должны быть полностью подтверждены теми, кто в прошлом достиг всего этого. Поэтому говорится, гуру, шастра и садху, он дает нам тапасию. Тапасию. Поэтому гуру говорит, ежедневно не менее 16 кругов воспевать и без оскорблений. Это тапасия. Воспевать-то можно, а вот без оскорблений. И никто на это внимания не обращает. Он говорит о том, что есть регулирующие принципы свободы. Регулирующие принципы свободы, что? Это означает, что вы не находитесь в ломках. То есть вы можете отвечать за свой выбор. Почему называется свобода? Вы свободны от ломок. От каких ломок? От затягивающего влияния греховных вещей. То есть то, что относится к низшим гунам. Свободно это что означает? Что вы без этого можете обходиться. Что значит, вы можете обходиться без этого? Это означает, что у вас к этому нету ни симпатии, ни антипатии. Ни в коем случае нельзя к этому иметь симпатию И ни в коем случае нельзя этой симпатии достигнуть через антипатию. Ни в коем случае, иначе это станет камнем преткновения на духовном пути. Итак, регулирующие принципы свободы нужны от того, чтобы мы лишились симпатии и антипатии. Вот почему человек не ест мясо, не должен вступать в незаконные половые взаимоотношения, не употреблять интоксикации, не заниматься никаким азартом, чтобы быть свободным. От чего? От симпатии и антипатии. Только в таком состоянии свободы можно делать правильный выбор. Что значит симпатия и антипатия? И также это объясняется. Поскольку мы с вами пытаемся этому следовать, мы развили сильную антипатию тем, кто ест мясо, и к самому мясу. Фу, трупы. Бэ. А слюна так выделяется, с такой скоростью выделяется, когда что-то жареное жарят, или кто-то колбаску видит где-нибудь в кино там, или где-то еще. Слюной захлебываются люди. И вы думаете, мы, значит, свободны? Это означает, что мы еще не осознали этих вещей. Мы говорим, бэ, труп, ой, мертвый, чего его бояться? Но мы его боимся, потому что мы боимся смерти самой. Мы боимся нечистоты, нечистот каких-то. Ой, меня осквернил, ой, переступил через просад, сволочь. У нас куча симпатий, якобы, но на самом деле наши симпатии также ложны. Мы не хотим находиться в обществе тех людей, какими мы стали сами. Не хотим. Почему? Потому что из этих антипатий, эта же антипатия также на нас распространяется. Мы из этой антипатии друг к другу также относимся. Продвинутый, не продвинутый, инициированный, не инициированный. Потому что в нас также это антипатия. Мы не можем выказывать почтение. Мы все равно богатыми людьми привлекаемся. Готовы снять носки здесь, а привлекаться будем богатыми людьми. Мы говорим, фу-фу-фу, это Барби, а самим нам всем нравится эта Барби. Вот чья проблема-то. Это означает, мы не свободны. А дай нам возможность, мы выберем именно это. Потому что выбор происходит не во внешней среде, а где? Там, внутри. Потому что мы сделали такой выбор и начинаем с ним бороться. И Прабхупада говорит, это есть лицемерие. Когда мы точно знаем, что нам это нравится, но мы боимся это показать вовне и даже себе признаться. И начинаем говорить, фу-фу-фу. Враг подстерегает в собственном доме, красивая жена. Поэтому я никогда не уйду из этого дома. Потому что там враг живет. Там эти воры живут, вампиры. А поскольку я преданный, я буду там. Там буду. Как Прахлада Махарадж. И поэтому возникает столько много самоиллюзий, самообмана и всего остального. И человек не может понять, что же такое преданность. Сбитый с толку, иллюзии. И думает так о себе. Я преданный. И культивирует постоянно. И тайком он завидует красивой одежде, богатым людям. То есть все. И думает, ну ничего. Карма улучшится, в следующей жизни попрет. И Прабхупада говорит, они так думают иногда, просто что в следующей жизни будет слаще. Будет в следующей жизни слаще, потому что они знают о законе реинкарнации. И они думают, ничего. Более продвинутые, они думают, ничего. В этой жизни от всего откажусь, зато в следующей, ой, жировать буду. Ой, буду жировать. Оттуда появились все эти пхукты, мукты, всякие разные. Корми. И Хирани Кашипу он так мыслит. И он не может понять, как это Бог мог стать и человеком, и львом. Он не может понять вот этих вещей. Почему Прахлада, такой маленький мальчик, и откуда в нем какая-то такая решимость. И как же он видит? Он видит результаты всего того, что он говорит. И он в ужасе. Хирани Кашипу не просто как бы его ругает. Он видит, что что-то за ним стоит, непостижимое для него. Когда первый раз он хотел его убить, он был в огромных беспокойствах. Когда увидел, что произошло, он никак не мог понять, кто его спасает. Он и так, он говорит, да не может быть. Не может быть. Он не мог понять. А Прахлада это воспринимал как милость. И поэтому, когда Нарасимхадев, его хотели убить, отравить, сбросить со скалы, сжарить в масле. И когда пришел тот, кто все это устраивал и допускал, Прахлада почему-то по отношению к нему любовь сильную испытывал. Вы можете испытать по отношению к тому, кто все вам это устроил, любовь? Нет. Нет. Мы не можем испытать. Мы говорим, вот нас критикуют. Как мы... А если это устроение Кришны, что нас критикуют? И потом вы узнаете, что это все устроил. Или вы говорите, это мой дорогой Господь устраивает, что меня сейчас так забили вообще насмерть. Вот это мой дорогой Господь так устраивает, что вообще меня никто не уважает. Мы же так не говорим. Хотя мы говорим, что Кришна причина всех причин. Что Кришна там дает. И что же мы говорим? Вот теперь нас не критикуют, милость Кришны. Вот теперь нас никто не достает, милость Кришны. Это непреданные. И мы садимся и слушаем их семинары, мы садимся, слушаем их лекции, служим им, поклоняемся. Потому что мы не знаем, кто преданный. Мы не можем понять, кто преданный, что в радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесчестии. Мы не можем. Там прямо написано, кто это преданный, а мы не видим. Только вот его все время прославляют, поэтому мы за ним. Кого не критикуют, вот за ним и надо идти. Одну книжку достаточно, Прабхупада говорит, просто искренне понять, и можно вернуться назад к Богу. Бхагавад-гита. Но эти главы остаются не только непонятыми, неувиденными. Мы только видим, что там где-то что-то как-то нас защитить, что все пандавы будут живы. Чего мы тут не будем творить? Будем живы, по крайней мере. Будем живы, не помрем. Знаете, есть, говорю, будем живы, не помрем. Мы видим, что Кришна обещает за это нам все виды чувственных наслаждений и в конце к нему. А что за наслаждение? Фиг знает. Что за чувственное наслаждение? Кто же наслаждает чувства? Почему Кришну называют Говинда? И почему Арджуна сбит с толку, когда говорит, ты, Говинда, так сказать, обещал наслаждать чувства, а я одни проблемы испытываю почему-то? Он-то не знает, о каких чувственных наслаждениях говорит Кришна. О наслаждении говорится, когда человек добровольно принимает тапасию, то есть страдания для духовного прогресса, он начинает испытывать в чувствах что? Когда он ее принял и исполнил. Да, радость. В всех чувствах радость. Вот какие чувственные наслаждения-то, оказывается. А мы-то думали, жрать будем, вообще сексом заниматься, вообще... Все нам дадут, мы обожремся. Вот понятно. Милость свалилась за все служение. Вообще даже можем не понять, что, кого, чего, куда. Тот, кто наслаждает чувство. Как это чувство могут быть счастливы от света солнца? От осознания своего тождества с природой. Такие чувственные наслаждения от нас даже, это фантастика для нас. Мы бы сказали, что за чушь? Кришна говорит, ты ощутишь счастье вне мирской деятельности. Это я тебе обещаю. Как Прабхупада говорит, без наркотиков, кайф без наркотиков. А наркоманы думали, это Кришна обещает нам. Уже гашиша столько прихатят, если мы будем джапу повторять. Мы обдуемся вообще до потери вообще разума. Мы станем тождественно равны дыму. У кого какие представления о чувственных наслаждениях? Поэтому и говорится, как голодный видит в луне круг сыра, как жадный видит, что этот рубль на небе выкатился. Полнорублие, он говорит. Не полнолуние, а полнорублие. Как вожделеющий видит луноликость какую-то. Смотрите, на один и тот же. Так же мы и слышим. И когда Кришна говорит, ты получишь все виды чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься к мне, у нас в соответствии с тем, кто мы, рождается, какие чувства. Голодный думает, Кришна уж такое выкатит мне, я буду жрать, жрать, жрать и жрать. Другой читает Бхагавад-гиту и говорит, вот он мне бабла-то, наверное, навалит, елкин. Синокос, ой-ой, я весь в бабле лежу, туда смотрю бабло, сюда руку кладу, на бабло попадаю. Как, везде бабло. Другой это слышит и думает, ой, везде будут женщины, женщины, везде женщины, красивые, ходят туда-сюда, туда-сюда. Я на них смотрю, не хочу, на этих смотрю, не хочу. Этот все женщины мне не хотят только, а я не хочу. Вот это совершенство. О каком чувственном наслаждении идет речь? Потому что у каждого, а Бхакта смотрит и думает, Кришна даст мне любовь. Любовь к нему. И мои чувства будут счастливы. Кто как? У кого? О каком счастье речь идет? Куда? Чего? Всеми видами чувственных наслаждений. И когда я буду любить его, я в конце жизни что? Несомненно вернусь к нему. Итак, люди, сбитые с толку, не могут понять, где милость Кришны, что есть милость Кришны, и сражаются с милостью Кришны. Избегают милости Кришны. Врут, что это не милость Кришны, его Кришна наказал. Но между милостью Кришны и наказаниями Кришны нет никакой разницы. Никакой разницы. И поэтому говорится, милость Кришны – это единая субстанция. Прабхупада говорит, 1 плюс 1 – 1, и 1 минус 1 – 1. Кришна не двойственен. У Кришны нет милости и немилости. У Кришны есть милость. И милость Кришны не выглядит таким образом, как мы думаем. Поэтому он Брахме говорит, тапа, я дам тебе тапо. В чем же была милость Кришны для Арджуны? Арджуна оказался на Курукшетре. Вот что такое милость Кришны. Арджуна оказался на Курукшетре. А еще большая милость. Кришна его пытался вдохновить пойти на эту аскезу. На эту боль добровольно, ради его удовлетворения. И поэтому в Бхагавад-гите есть эта глава, преданное служение. И тогда человек начинает постигать, где же Кришна, в чем он находится. Он может видеть во всех актах, во всех деяниях, во всех предметах, объектах, в сочетании, в любом сочетании. Он может видеть Кришну и получать его милость. Получать его милость. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, милость льется потоком, непрерывным потоком милость Кришны проливается на головы преданных. Но не все преданы, и поэтому не все могут эту милость принять. Хари Кришна. Пока Хираньякашипу озирался, пытаясь понять, откуда исходит зловещий гром, Господь в образе удивительного существа, то ли льва, то ли человека, вышел из колонны. Хираньякашипу изумился. Кто это? Получеловек? Полулев? Пожалуйста, вопрос. Терпение. Говорится в шастрах, что тот, кто понял природу трех гун материальной природы, рассматривая все через призму гун материальной природы, он может постигнуть суть вещей и достигнуть трансцендентной природы. И терпение... Само по себе, его нельзя вот так вот понять однозначно, поскольку это также комбинация. Пока мы материальны, мы можем неправильно воспринимать, что терпение. Терпение в гуне невежества – это терпение, которое разрушает. Но это терпение. Есть терпение в гуне страсти. Это терпение, потому что впереди я хочу получить награду, и поэтому терплю. Терпение в гуне благости – это всегда терпение, связанное с получением правильного понимания, почему нужно терпеть и сколько нужно терпеть. И понимание того, что само по себе терпение, оно оказывается неприменимо по отношению ко всему. Так же, как и молчание. Таким образом, живое существо терпеливо. Мы можем видеть, здесь кто-то терпит. Но мы можем видеть, что человек не знает, почему он терпит. Мы реально видим, что его терпение не связано с знанием. Когда вы с ним общаетесь, вы видите, он просто терпит. Он в невежестве. Просто терпеливый человек. Тамаси. Вот знаете, как рабы они терпят. По крайней мере, им жить дают, они терпят. Их бьют там все, они терпят. И мы говорим, вот Христос терпел и нам велел. Но что же нам велел терпеть Христос? Как думаешь? А вот что вот он терпел? Вот что он терпел? Ты вообще слышал, нет, о Иисусе Христе что-нибудь? И ты не знаешь, что он терпел? И почему так говорят? Ну, допустим, у зубного врача надо терпеть. Страдания надо терпеть. И что? И что из этого будет? Вот смотри, тебе мальчик будет гвоздем ковырять. Вот представь, ты едешь в трамвай, и тебя мальчик гвоздем ковыряет ржавым. И тебе говорят, терпи, Христос терпел и нам велел. Или тебе зубы болят, и тебе врач говорит, потерпи немножко, и все будет хорошо. Так вот, видишь, и там терпеть тебя призывают, и тут. А где же надо терпеть-то? Когда мальчик гвоздем ковыряет тебя. Не надо терпеть? Значит, не всегда терпение нужно, да? Иногда нужно по шарабану ему треснуть. Или, по крайней мере, сказать, мальчик, ты не прав. Я терпеть этого не буду, если ты еще глубоко будешь ковырять гвоздиком. Мне же больно. А он тебе скажет, ты что, Христос терпел, ты что, почему не терпишь? Можно терпеть ради разных вещей. Можно терпеть, когда отец тебя ругает. Можно терпеть. Можно терпеть. Видишь? Но когда тебя сын ругает, можно не терпеть. А можно тоже терпеть. Так вот, все должно рассмотреться, для какой цели, что в основе стоит, к чему ты устремлен. То есть, цель определяет то терпение или нетерпимость. Цель. Улавливаешь, да? Вот почему, допустим, можешь видеть, когда у людей какая-то великая миссия. Вот представим, что я тебе сказал, миссия твоей жизни – донести вот эту сумку вот до того человека. Если это сделаешь, к Богу отправишься. А ты пошел, и тут смотришь, женщину избивают 6 человек. И ты раз туда ввязался. Ну, потому что несправедливо же. Так ведь, да? Женщину бьют 6 человек. И женщина знакомая твоя. Хорошая. Ты видишь несправедливость, ты весь такой благородный лыцарь. И ты ввязался. Тебе по шарабану 6 человек как надавали, и ты на 7 лет уехал в кому. Сумку твою отобрали, выкинули все. От чего ты пострадал? Почему же это глупость? Такой благородный. Она потом, через 7 лет, когда ты из кома вышел, она тебя ждет цветочками, она уже такая вся красивая, подготовленная. И вы как, жили счастливо. И в тебя газеты везде написали. Благородный, благородный поступок. Такой-такой, все, девушка спас, там тебе телевизор показывают, радио слушают. А? Видишь, цель-то другая была. А если ты мимо прошел, все будут тебе вслед кричать, трус, подонок, телевизор покажет. Вообще, такой подонок вообще все. Что будешь делать? Терпеть. Вот тогда надо терпеть. Понимаешь, ты говоришь, буду терпеть, ты цель-то такой, буду терпеть, что такое. Пусть говорят, что хотят. А? Понимаешь, нет? Вот терпи. Какой цель, тот и терпи. Иначе цель... Не будет. Будешь герой с красивым женщинам. Вот что такое терпение. Цель должна определить, что ты готов ради нее терпеть, чтобы до нее дойти. А там вдруг кто-то украл что-то, ты свидетель стал и забил про цель. Здесь что-то там происходит, куча несправедливости. И тебе говорят, донеси, донеси туда. А ты там... То в драку ввязался, благородный рыцарь, то тут этого спасал, то того спасал. В итоге не дошел. Почему это все не терпел? А ты думаешь, ну если я сейчас это не сделаю, все будут думать, что я плохой. Если это не сделаю, все будут меня не уважать, будут пилевать меня. Это терпение. Фильм был такой, «Побег из Шоушенка». Там один сел в тюрьму там, на пожизненно. И неважно, виноват, не виноват. Я отсюда выберусь. И он там чайной ложкой проковырял тоннель такой, что если бы тебе или мне, или кому-то из нас сказали бы, вот мы тебя садим этот тюрьма, да, тут вот 25 километров стены стоят, всякие разные штучки, да, вот тебе чайная ложка, горчичная ложка. Вот горчица, знаете, есть такая маленькая. Все. На тебе. Видишь? Ты сволочишься. А если мы тебя поймаем, убьем. Что ты где-то копаешь? Ты бы стал копать? Нет, конечно, ты бы сказал, что за дурость 25 километров ложки горчичной выкопали. А он стал. И стал копать так, что никто не знал. Все думали, это невозможно. А поскольку он делал, он сохранял надежду на освобождение. И читал другие книжки о свободе. Слушал музыку о свободе. А эти кто сказали, а, все, невозможно. Они стали читать книжки, которые помогали жить в зоне, стали слушать зэковское искусство, стали заниматься зэковскими делами. А поскольку он все время ковырял, он думал, нахрен мне это нужно. Я буду те книжки читать, те музыка слушать. Буду это все терпеть. Ковырял, ковырял, ковырял, ковырял, ковырял. И... А он кто такой? Чем он лучше? Тебя, меня? Цель. Медленно, но верно, он не отступился ни разу. Все ночью спали, а он ночью ковырял. А днем... И все... А он терпел. Как ты думаешь, сколько ему понадобилось лет? Больше? Больше? Ты думаешь, 10 продвинутый? Ну там в туннеле, какая разница, сколько ты прополз? Свободы-то нету. Дальше ковырял, дальше ковырял, дальше ковырял, дальше ковырял, дальше ковырял. Каждую ночь он ковырял. И все остальное терпел. Все остальное терпел. Вот что такое терпение. Цель. Надежда. И он ни разу не опустился до уровня этой тюрьмы. Ни разу. Потому что жил ради этой высшей цели. И он подумал, когда ему спросили, а если, ну там одному он сказал, он говорит, а если ты все-таки не доковыряешь, если тебя поймают, он сказал, а я еще раз буду ковырять. Но я не опущусь до уровня вот этой тюрьмы. Не опущусь. Вот и все. И он проковырял и ушел. Граф Монте-Кристо. Он в тюрьме, все. Обреченный человек, на пожизненное всегда, что там сдохнуть будет. Что-то он копал, а окошко вверху никак не мог понять, где океан, шум океана. И думал, сейчас прокопаю, и раз, и стенку, и куда-нибудь там сбегу. А наверху, и думает, как-то там веревку сделал, что-то, веревку отбирали. Два раза на палат поймали, били, опять он ковырял, опять ковырял. И раз, проковырял, открыл, а соседняя камера. Можно тоже подумать, а столько усилий, зачем? Нет, никакое усилие. Если вы ради освобождения совершали усилия, даже если вы что-то не туда проковыряли, а там оказался человек какой-то необычный, обучил его наукам, тому, сему, сему, гуру целый появился, то пятое, десятое, раскрыл для него мир и сказал, как сбежать. Я сейчас скоро помру, ты ляжешь туда, туда, а вот еще там сокровище, туда-сюда, пятое, десятое. Ни одно усилие не было напрасно потрачено. Не одни эти побои, но само то, что он не смирился с этим и терпел это все, и шел к этой цели, все вознаградилось. Да любую, я тебе любую историю могу привести. Любую. Люди этого не видят просто ничего. Не видят. И в этом их проблема. Что они не ковыряют. Еще есть вопрос? А в чем разница между новичками и старичками? Только в том, что новичок не видит, что у него проблемы, а старичок видит, что проблемы-то у него. И старичков очень мало. Очень мало здесь, даже в нашей общине, очень мало старших преданных. Очень мало. Очень много преданных, которые давно здесь и знают, что вот тот говно, этот говно, тот вот такой, с этим там кто-то. Но они не знают, что с ними происходит. Главное, да? А старший преданный, это тот, кто знает, что с ним происходит. И он знает, как это устранять. Он тебя может научить тому, как тебе устранить то, что тебе мешает жить. Потому что остальные будут тебя учить, кого надо устранить. Я тебе точно говорю, что там в Индию надо поехать, другой храм переехать, вот ты другой. Они тебя будут учить. Они все здесь вредители. Их нельзя слушать. Потому что они не научат никогда тебя тому, что в тебе мешать будет тебе. В любом месте, куда бы ты ни попал. И ты должен искать таких людей, которые научились в себе изменять при помощи этого процесса то, что и делает эту адхипхуту, адхиатму, то, что делает нас непреданными, то, что делает нас такими уязвимыми извне. Потому что куда такого человека не засунь, если вы его научили сражаться с другими, куда его не засунь, везде его ждут враги. Везде, дома, на работе, в семье, его будут ждать враги везде, в Индии, там, сям, куда бы его вы ни отправили, у него везде будут враги. И этой битве не будет конца и края. Улавливаешь, да? Найди такого человека, который умеет при помощи этого процесса менять себя и служи ему до потери сознания. Он тебя научит. Если увидишь, что ты такой мудрый, он тебя научит. А если будет видеть, что ты балбес, он сражайся, иди. Судись там, иди там, что-то еще, не знаю, бей кого-то там, клепай. Что ты там угодно, напиши всякие бумажки там, пожалуйся, какие все отвратительные. Но они тебя терпеть не могут, потому что ты нехороший человек. Они тебя терпеть не могут, потому что ты проявляешь неправильную природу и вызываешь реакции такие. Вот и все. Поэтому никто, настоящий человек, он не сражается ни с кем, кроме себя. Если уж кому нужно войну объявить, так это своим чувством. Май, а май внутри нас. Она не вовне, она внутри. Мы попадаем под ее влияние. Это разница. И новичок – это человек, который еще просто не знает, у кого учиться. А старичок – это человек, который давно не знает, у кого учиться. А старший преданный – это тот, кто разобрался, у кого надо учиться и в чем дело, чему нужно научиться. Вот это старший преданный. Все. Вот прохлада, поэтому, когда я перед отъездом я читал стих, где он говорит, что враги – это его собственные 5 чувств и ум, в которых вожделение. И только невежда думает, что враги где-то вовне. Вот что нужно делать новичку. Искать того, кто его научит, как при тех же обстоятельствах, при том же раскладе выиграть. При всем при том же раскладе одержать победу. Как вот прохлада Махараш. При том же все. Демон папа, демон мама, деда баба, жучка внучка, мышка, жучка там, мурка. Все. Все демоны. Кругом демон. На улицу вышел, одни демоны. В туалет зашел, демоны там уже были. Везде демоны. Представляешь? И кто был враги? Демоны. Папа был враг. Все они хотят. Счастливой, сладкой, счастливой преданности. Всегда. Эти товарищи всегда хотят сладкой и счастливой преданности, ради этого сотрудничают. Боятся, что потом критика будет, их снимут с места или откуда. Всего боятся. Боятся потерять уважение, что там что скажет. Очень часто говорили, что религия вредоносна, поскольку она держит людей в политике кнута и пряника, а значит развивает жадность и трусость. Страх и жадность. Но если вы будете не религией заниматься, а духовной жизнью, то как раз наоборот победите. И страх, и жадность. Жадность до власти, жадность до почести, до всего. И страх это все потерять каждый раз. Страх, что кто-то тебя, так сказать, оскорбит, кто-то тебя не примет. Страх, что тебя сдвинут, что все не узнают, какой ты великий батыр. Публика не будет. А все будут. А в религиозной организации что там? Милосердие, сострадание, правдивость, аскетизм и чистота. Все. А прохлада говорит, ну и что? Показное благочестие. Потому что без этого просто материального счастья не достигнуть. Снимут, сдвинут. Кто-то там что-то подумает, не подумает. Ради стратегии. Какие у нас там килограммы, тонны, количество. Чтобы трансцендентально соревноваться, надо как минимум каким-то трансценденталистом быть. Но когда трансцендентально соревнуются 2 боксера, и что тот, кому дадут нокаут, очень сильно возрадуется, что тот его так сильно шмякнул. Поэтому шастра говорится, ни много, ни мало. Надо понять, для чего ты это делаешь. Если ты можешь в таком состоянии много, делай много. Если кто-то от тебя хочет, чтобы ты много сделал, ты делаешь много. Очень многое зависит от самого человека. И духовная жизнь, несомненно, это жизнь аскетичная. Аскеза это означает не то, что вы голодаете или что-то. Вы принимаете милость Кришны. Вы знаете, что милость является. А так все время все одна не милость, а там милость. Вот задрыхнуть в туалете – это милость Кришны, не поймали. А тут, о, проклятием, заставили мешки ворочать, заставили все-таки на санкиртану поехать. Милость Кришны, теперь я могу не ходить в храм. А вот не милость, блин, надо ходить в него. Вот елки. Милость Кришны, велосипед не украли. А вот украли, не милость. Смотришь себя и думаешь, ну что такое-то? Без Курукшетры как-то так. Сотрудничая с Кауравами как-то вот так. Потому что именно сотрудничество, оно показывает, насколько мы продвинуты. И вот как-то с ними расцеловаться, как-то с ними не попортить отношений. И вот Арджуна то же самое имел. Кришна говорит, ты, короче, прекрати гнать. Бррр. Арджуна такой прям, что, даже врага надо принять в доме, как Бога. А Кришна ему говорит, ты давай мочи лучше, мочи слонов. Что значит сотрудничать? Куда сотрудничать? Надо разобраться. Как сотрудничать? Прабхупада назвал это слово «как». Он сказал, свою любовь ко мне вы проявите через то, как вы будете сотрудничать. А мы ему сотрудничество в нос суем. Как забылось, а вот само сотрудничество в центре. Значит, если не так, отвергается. И прочитать семинар. То кто со мной не сотрудничает, я дам семинар по анартхам. Чего, вы не знаете, почему он не сотрудничает? Он-то не с вами не сотрудничает. Не, он будет вас убеждать, что он с вами не хочет сотрудничать. Мне там его по барабану. И таких этих окрысить на тех. А это все, это политика и все хитросплетения обусловленного ума. Уай, это все же, что это? Тут даже не надо. У самих такое. Добра такого завались в голове. Как быстро читать семинар об анартхах, если кто тебя не удовлетворил. Мама спать не дает, у нее анартхи. Папа по заднице дал, он вообще, жестокость в нем сильная проявляется. Да, это жестокосердечие. Это для вайшнава очень нехорошо, а для попы тем более. Да. Жена не видит во мне героя, потому что у нее анартхи. Да. Дура она и есть дура. Говорят же в шастрах, женщины дуры. Точно вот. Перед ней такой герой. Пип. Намус. А, в смысле, а. Она не видит. Вот никак не поклоняться мне. У нее анартхи кругом. Прямо идет, анартхи с нее валятся. С носа анартхи. С глаз. Да, кто заставляет меня убираться в квартире и стирать, ну, у него анартх вообще еще больше, чем того, кто иногда на меня внимания не обращает. Не сотрудничает вообще со мной. Анартхи у них, что сделаешь? У всех у них анартхи. Я такого, знаете, насмотрелся сколько всех этих. Да, у самих добра такого завались. Находите, нет? Что у самих добра такого завались. Ну, не продвинутый. Тот, ну, не продвинутый. Анартхи это, твои анартхи, что ты меня не слушаешься. Я-то гур, а ты-то вообще у тебя анартхи, раз ты не слушаешься меня именно. Таких сколько мы видим? Это все в нас прям, внутри нас. Сын негодяй полный, вообще так с матерью разговаривает. Я вообще никогда так с матерью не разговаривал, потому что вообще на нее плевал. Вообще. Или что-то еще. И мы думаем, вот это у всех анартхи, кто нас не слушается. Да что вы? Просто мы не авторитеты. Потому что анархия у кого? У подчиненных. Мы же глупцы. Прости им, Господь, ибо они не ведают, что творят. Но тогда вы должны на кресте висеть, а не на диване лежать. Из креста можно такое кукарекнуть? Когда именно те, кто вас мочат, вы говорите, прости им. А то у нас-то все наоборот. Кто нас мочит, то мы там не такую милость Кришны устроим. Отравим, слонами затопчем, со скалы сбросим. Если уж наш авторитет прохлад не принимает, то это явно у него анартхи. Да, конечно же, это майя. Все майя. Майя же нас заставляет предаваться Кришне. Это майя вообще такая. Конечно, Кришна послал. Врагов-то Кришна посылает, а деньги майя. Нет, деньги Кришна деньги посылает, а майя врагов. Я же сейчас только объяснял, 2 часа сидел. Кришна-то хорошую женщину посылает, а майя все время дуру какую-то. Заметил ты это? Кришна прославлять хочет, а майя вот, ну, не дает. Вот я о чем ей говорю. Что тут узнать-то? Это все сразу узнать. У Кришны-то все хорошо, а у майи все плохо. Кришна посылает не сон, а майя, так сказать, через коменданта поднимает меня. Кришна мне туалет послал с матрасом, где можно, так сказать, закемарить. А майя тут приходит, давай вставай. Это что ж такое-то? Вообще безобразие. И вопрос. Гуру, как различать, где майя, где Кришна? Как различать? Кришна как-то посылает новый телефон, а майя вот говорит, нет, тащи в храм. Думаешь, хрен майя я тебе дам. Я уже сознающий тебя, майя. Вот, ну как думаешь? Кришна посылает таких хороших людей, а майя все время каких-то, которые нас беспокоят. Вот им беспокоит. Майя, мы объявили войну майя. Иди, тебя поцелую, мы с тобой. А у них анартхи. Они слуги майи. И вопрос, как различить майю и Кришну? Где что от майи приходит, а где что от Кришны? Вот ты можешь различить, вот столько лет прослужил. Как различишь? Вот жена же дура, прямо, ну, от Кришны прямо. Или нет, от Майи. Вот как думаешь? Вот такую жену плохую надо бросить, потому что она от Майи? Или вот она от Кришны, и нужно думать, как здорово, что у меня такая жена. О, видишь? Видишь, различаешь, значит, да? Неохота, конечно, но различаю, приходится. Попробуй, скажи по-другому. По башке получишь. Коптерка от Кришны пришла, а вот от Майи прямо вот толкают куда-то из коптерки, и все. Что тут? Вот я говорю, человеку просто надо быть правдивым, искренним, да? И все можно самому регулировать, ни у кого не спрашивать. Но правдивости нету, и все. И сидеть лапшу на уши вешать там, себе главное. Сначала себе там прочитать эту лекцию об анархах. Семинар. Что значит себе? То есть у них такая анархия, это уже нихуя не за анархия, у них так. А потом все уже так, так все на доске все это начертить, там, все. Осталось только воплотить. Что вообще анархия у них? И в конце еще сказать, конечно, у меня тоже есть анархии. Да, у меня бывают они, да. Иногда ваши анархии на меня попадают. Иногда у меня тут такие маленькие, они такие незначительные. А у вас-то да, это уж вам надо подумать. Да. У меня маленькие анархии. Но всегда говорят, мал клоп, да вонюч. Ну, еще кто чего? Не различает еще. Давайте становиться старшими преданными. Это очень выгодно для Кришны, а не для нас. И вот почему человек не становится старшим преданным. Потому что старшим преданным невыгодно быть. Для чувств невыгодно. И поэтому они говорят, идите к Лакшми Нарайане. И милость на меня переступает, а не на вас. Нет, говорит мой сынок. Он говорит, ух, сколько у вас силы, вы так вот столько даршанам, столько проповедуете, столько вот еще, смотрю на вас. Думаю, елки, откуда у вас столько силы-то? Это милость Кришны. Потому что я немного различаю, где милость, а где нет. Немного. А порой смотрю на некоторых и думаю, ну вообще, такая милость на него обрушилась, а он все равно ничего не соображает. И ищет какой-то другой милости. Как Кришна говорит, неразумные люди поклоняются полубогам, желая материального благополучия. А Кришна говорит, материальное благополучие само собой приходит. Поэтому сложно понять саньяси или госвами, которые отказались от лодки золота, отказались от великих постов, от того, от сего. Очень сложно их понять. Мы-то ради этого все делаем. И я увидел столько людей, которые просто ничего не знают, а это делают. Сентименталистов очень много вижу и фанатиков, которые просто вот так вот, ничего у них нету, но они ничего не знают. Как, что, как это милость? А прут. И я такой думаю, о бог ты мой, чур меня. Потому что именно они не могут объяснить, что такое преданность. Вот как-то можно без вот этого? Без фанатизма. Нет, они говорят, это и есть преданность. Везде ходить в тхоте и в саре. И везде всем говорить, Бог любовь, кайтесь, пойте хали-гали. Это же страшное дело, если мы с такими людьми встретимся в духовном мире. Если в духовном мире они, я не хочу туда. Серьезно? Если вот там такие, туда попридайте, на Вайкунху попадаете, и там сразу. Блин! И вот. Мясо жрал! Неофит! А Джамиле там вообще делать нечего. И всегда любят говорить, я Джамила. Но Джамила тот, который отправился назад к Богу и полностью предался. Момент, когда тело не мог. А мы говорим, я Аджамила. Ну, тот, видимо, Аджамила, который созерцает половой акт. Именно вот такой Аджамила похоже. Не тот даже, который был чистым браманом, а потом, который был греховный, а вот именно в тот период, который созерцает половой акт. Тогда можете говорить, я сейчас Аджамила, созерцающий половой акт. И поэтому гуру мне по барабану, все мне по барабану, все мне полегали тоже мне по барабану. Другой может сказать, я Аджамила, который сейчас занят всей греховной деятельностью. Можно сказать, я такое Джамила, что от меня лучше ничего не брать, закапывать и землю сжечь потом это. Прокалить огнем. Какой вы Джамила? В какой период жизни? Когда кто-то говорит, я Джамила. В какой период жизни? На смертном одре? Ну что-то вишнадут и не идут. Мы Джагая и Мадхая. Прабхупада нас нигде не называла Джамилами. Где бы лекции я не слушал Прабхупады, никогда он не говорил, мы такие же, как Джамила. Нигде я не слышал. Или Прабхупада бы сказал, мы такие же, как Джада Барата. Вот нам сначала оленями, а потом тюленями. А потом пельменями, и потом духовный мир. Нигде не говорил. Он говорил, сейчас эпоха Джагаев и Мадхаев. Что будет милость, вот. По милости. Вот. Просто они не завидовали вайшнавам, потому что вообще не соображали, кто такие вайшнавы. Их счастье было, что они не завидовали вайшнавам, говорится. Это единственный был крюк, за который их наградили. Как где-то прочитал в каком-то письме. Инфекции преданного служения. Если у вас такое сравнение, что это инфицирует, как ВИЧ. Я думаю, что вот у меня сразу такое. Думаю, не хочу быть инфицированным. Потому что слово инфицировать, оно всегда сравнимо с чем-то плохим. Есть такое понятие в последних главах «Нектара преданности». Там объясняет Шрила Прабхупада, как человек попадает на Рупа Госвами. Неквалифицированный человек, который хочет выразить свои чувства, но поскольку в нем переплетено материально это все, там называется «расабхаса». Типа «ужасной красоты Господь». Понимаете, да, это «расабхаса». Или «он нас инфицировал любовью». Ну, это что-то такое из области венерологии. Понимаете, да? То есть сравнение, но оно как бы такое, как «расабхаса». Наш гуру нас всех заразил и инфицировал преданным служением. Заразительный смех – это значит сам смех, а не то, над чем ржут. Вы поняли, да? А зараза – это когда вы ее просто беспричинно получаете, когда не хотите. Поэтому инфицировал преданным служением – это значит, мы очень не хотели этого преданного служения, но нас инфицировали все-таки. Это расабхаса. Если вы инфицировались, и это беспричинная милость, то вообще так думаешь, елки. Представляете? Есть вот такое. Я-то понимаю, о чем говоришь, что нас инфицировали. То есть мы не хотели, но заразились. Хари Кришна. Чимат Бхагавата. Киджай Шрила Прабхупада. Киджай Шри Чайтанья Гауранга. Киджай Гуру Прамана Харидаса.